При таком подходе к библейским и кораническим рассказам многие, кажущиеся важными расхождения в версиях или несоответствия реальной истории, теряют всякую значимость. Говоря о некорректных выводах из сравнения Библии и Корана, мы не можем не останавливаться на двух довольно распространенных примерах, относящихся к священной истории. Уж очень часто приходится слышать их из уст как достаточно образованных, так и рядовых единоверцев. Первый из них касается сотворения Адама. В Библии сказано о его создании по образу и подобию Бога, а в Коране такие слова отсутствуют. И в этом видят явное искажение подлинной библейской версии, поскольку такой антропоморфизм несовместим с истинным монизмом. При этом не замечают, что таким же антропоморфизмом пронизаны и коранические образы о вдохновении в Адама от Духа Бога, о создании его собственными руками Божиими. Более того, многие не знают, что тождественная формула «по образу своему» а-ля Суратих фигурирует в двух самых авторитетных сборниках хадисов и у Аль-Бухари, номер 6227, и у Муслима, номер 2841. Второе и одно из самых ярких, смотри примечание 31, свидетельств фальсификации Библии усматривают в повествовании о Божьем повелении Аврааму принести в жертву своего сына. В Коране сын не назван по имени, а по Библии это Исаак. Примечание 31. На нем акцентируют внимание даже такие авторы, как Ибн Таймия и Ибн Касир, занимающие в вопросе об искаженности Библии достаточно умеренную позицию. Конец примечания. Согласно кораническому рассказу, Исмаил вместе с отцом воздвигли храм Каабу, впоследствии главную святыню мусульман, к которой они обращаются лицом во время ритуальной молитвы Салата, и который совершает обряд паломничества хаджа, кульминацией коего выступает жертвоприношение, смотри примечание 32, памятующее, согласно широко распространенным представлениям, именно о благополучном исходе Авраамова испытания. Примечание 32. Одновременно и на местах мусульмане творят жертвоприношение, и этот праздник жертвоприношения, Курбан-Байрам, главное религиозное торжество мусульман. Конец примечания. На этом основании большинство мусульман полагает, что в Коране под сыном жертвой обозначается Исмаил, а следовательно имя Исаака в качестве жертвы не более чем вставка в оригинальный текст Библии. В нашу задачу не входит разбор или оценка аргументов в пользу той или иной версии о жертве – Исмаила или Исаака. Хотелось бы только заметить, что предание о жертвоприношении Исмаила при всей его распространенности является вне каноническим. Оно не входит ни в один из шести сводов хадисов. Примечание 33. Вне каноническим является и широко распространенное высказывание пророка о себе, как о потомке двух избранных для принесения в жертву, что подразумевает его отца Абдаллаха, который должен был быть принесен в жертву, и его предка Исмаила. Конец примечания. Кроме того, в первые века ислама преобладающим было мнение об Исааке как о жертве, причем к сторонникам этого мнения причисляют халифов Умара и Али, так что ат-Табари считал эту версию более правдоподобной. Далее, если уточнение о сыне столь принципиально, то как могло случиться, чтобы и Коран, и Сунна обходят его молчанием? Почему не было указано приверженцам Библии на их ошибку? Как оно не оказалось среди тех сокрытых вещей, которые пророк предал огласке? Обратимся теперь к собственно коранической полемике с людьми Писания. Приводя эту полемику в подтверждение тезиса об искажении Библии, богословы-полемисты создают впечатление, словно критикуемые Кораном догматы библейские. На самом же деле, подавляющее большинство этих положений или вовсе не фигурируют в самой Библии, или суть богословские интерпретации библейских текстов. К тому же многие из них были характерны для иудейских и христианских сект Аравии, которые скорее выступали в качестве ересей, не представляя, собственно, иудейскую или христианскую ортодоксию. Не упомянуть об этом в толкованиях Корану на арабском и в переводе его на другие языки, значит, мягко говоря, дать людям не вполне адекватное представление о данных религиях. Так, на первом месте среди догматических заблуждений иудеев в Коране значится воздвижение упомянутого выше Ездры Узайра сыном Божиим. В аяте 9.30 его богосыновство рядополагается богосыновству Иисуса. Иудеи говорят: «Ездр есть Сын Божий», и христиане говорят: «Иисус есть Сын Божий». О Боже, какая неправда!